Глава 17. Всё-таки сбежала, сучка маленькая. Хабаров так и знал, что это произойдет. Пятой точкой чувствовал. Как только вышел из аптеки и сел в машину, сразу понял. Лиза не просто отошла голубей покормить, а сбежала. Нет, он не бросился ее искать и спрашивать у прохожих или обижать район. Егор ничего этого делать не стал. Но в душе залегла такая горькая обида. Даже горечь во рту появилась. Странно, таких эмоций он давно не испытывал. Впрочем, скорее всего, вообще никогда. Но ведь ничего серьезного и не было между ними. Ну, потрахались шикарно. Егор это не отрицает. Девочка была горячая, податливая, такая нежная и страстная, что при воспоминании тело прошило возбуждение. Ну, разбежались, подумаешь, ничего страшного. И тому, что он ее в лесу нашел, тоже не придал значения. Значит, на то были причины у нее. От кого-то она убегала и пряталась. Короче, черт голову сломает обо всем думать. А еще пожар в элитном поселке и Гоголь. Да, с загадкой была дюймовочка. Впрочем, не его это дело. Но сколько бы Егор ни уговаривал себя на обратном пути домой, все равно его терзали сомнения. А еще та самая обида, которая разрасталась огромной опухолью внутри и не давала спокойно дышать. Хабаров сжимал оплётку руля до хруста, давил на газ и был чернее тучи. Было такое чувство, что его предали, обманули, воспользовались, бросили и ушли. Хотя ведь совсем другие мысли были в голове. Но девочка оказалась острой на язычок дюймовочкой, которую искали две противные жабы. Кстати, вот эти жабы тоже не давали покоя. А вдруг они ее найдут, обидят или, того хуже, сделают больно? Остро захотелось найти их и оторвать лапки. Да, точно, в ней была загадка. Поэтому его она зацепила. А была бы она простая, скорее всего, была бы неинтересна. Самоанализ пошел на пользу, но лишь на некоторое время. Егор поехал сразу в деревню, к болезному Владимиру Ильичу, отчитал его по полной программе, отдал инсулин. Сказал, что если он решит помирать, то Егора могут не звать, что он не поликлиника, не ветеринарная и не база спасения. Но никто его ворчания и угрозы не воспринял всерьёз. Старик был рад и обещал не помирать. На этом Егор ушел к себе домой. А через пару часов приехал гость. Нет, не по душу дюймовочки. Прибыл его старый друг Медведев, который звонил сегодня ночью. Огромный грязный внедорожник припарковался у сосны. Мужчина вышел, потянулся, сощурился от солнца. «О, ты тут шикарно устроился, друг. Просто шикарно, чисто барин. Крепостных не хватает. Богатое, богатое поместье. Борзых не держишь?» «Привет, друг. 100 лет тебя не видел». «Да я сам вчера чуть слезу не пустил, когда голос твой услышал. Вот как закончил свою каторгу, так к тебе сразу. Ой, да хорош уже кривляться. Тебе не в медицинский, а в театральный надо было поступать». «Не моя тема. Я в космонавты хотел. Не взяли». Мужчины обнялись, похлопали друг друга по плечам. Егор был рад Медведеву. Мужчины прошли в дом. В нем сразу стало меньше пространства. Оба высокие, широкоплечие, они были погодками, но Тимофей Медведев на год старше, поэтому считал себя умнее и опытнее, постоянно давал советы и учил жизни. Егору это не нравилось, но он терпел. Если это делает лучший друг, можно и помолчать. Но иногда, конечно, его срывало. У них выходили бурные споры, после даже не разговаривали какое-то время. Но потом дружба восстанавливалась. А вот год назад все дало трещину. Не только дружба и жизнь Егора, но и вообще его восприятие мира. «Так, ну рассказывай, как ты здесь живешь. Вижу, что хорошо». «Ну, хоромы у тебя барские». «Ой, а вот это чучело, я так понимаю». «Здорово, ребята». Тимофей помахал рукой головам на стенах. «Слушай, а ты это, их всех сам на охоте или отец?» «Вместе». Егор не любил говорить об этом и никогда не хвастался трофеями. «Как там клиника? Твои без тебя поди, плачут, рыдают, а сексапильные медсёстры надели чёрные халаты. Всё нормально, клиника работает. Управляющий и главврач — люди грамотные, моего внимания она не требует. Помимо того, что раньше Хабаров работал в областной больнице, делал операции и дежурил ночами, его отец был владельцем частной многопрофильной клиники. Сам её создал. Это было его детище. Много специалистов, разная направленность. Отец оставил ему такое наследство, и оно приносило хорошие деньги. Но желания вести частную практику и изрывать себя в бумажке у Егора не было. Его всегда привлекала работа руками, мозгами, а свою профессию он считал ещё очень ответственной и опасной. Он и так подходил ко всему серьёзно, но стал слишком уверенным, потерял страх, и вся жизнь покатилась к чертям. «Так, а что тут у нас? Всё прекрасно». «Слушай, я второй раз здесь, и всё удивляюсь, как твой отец всё грамотно сделал. Вроде одна комната, одно пространство, а это уже весь дом. И сколько всяких интересных штучек». Тимофей прохаживался по дому, рассматривая предметы. Ему на самом деле было интересно, как и чем живёт друг. Но лучше бы Егор вернулся. Нейрохирург из него отличный. А Медведев всегда хотел себе такой дом. Уединённую берлогу заядлого холостяка, который приезжает туда, отдыхает, расслабляется по-мужски, думает о будущем, набирается сил, а потом уже возвращается в привычную жизнь и совершает подвиги. «Ох, а это что у нас такое? Я надеюсь, это не твоё, Егор? А то я уже опасаюсь за твоё душевное и физическое здоровье». Медведев остановился, опустил взгляд на пол и начал пристально разглядывать маленькие женские розовые трусики. Егор подошёл ближе, посмотрел на них сам, почесал бороду, поднял их, скомкал и спрятал в карман. «Нет, это не моё. Не переживай, ты точно не в моём вкусе. Это какая белочка сюда к тебе заглядывала? Мы там все думаем, Егорушка наш, доктор Золотые Руки, дал обет воздержания. Медсестрички мои слёзы льют, просят адрес, чтобы приехать и спасти тебя. А он тут шалит. Колись, что за белочка или лисичка?» Медведев заржал, как конь, на весь дом. «Дюймовочка. На болоте нашёл. От крота и жаб сбежала. Ну, слава богу, так своим и передам. Всё отлично у Егора по части секса. Ладно, пойдём сейчас пожарим мясо. Только мангал растопить надо и баню. А ещё у меня есть целый литр классного деревенского натурального, экологически чистого самогона. Да и я не с пустыми руками приехал. И как это я удачно приехал, друг?» Дальше день пошёл веселее. Мрачные мысли как-то отступили, но всё равно то и дело Егор возвращался к своей девочке с глазами из самого синего льда и сожалел, что отпустил её. Была баня, мясо на углях, самогон, закуска, разговоры по душам. Но, как Егор и просил, Тимофей не касался темы работы и прошлого. Разговаривали только о природе, погоде, птичках. Естественно, о бабах, как без этого. «Слушай, друг, ну вот отчего они все такие сучки?» «Кто конкретно?» «Да все». Тимофей икнул, повёл рукой. Егор посмотрел в ту сторону, но понял, что друг о женщинах. «Вот ты вроде к ней с душою, а она, как сучка, строит из себя принцессу. А я на дух не переношу принцесс, ты же знаешь. Ты конкретно о ком-то?» «Ой, да ну их, не хочу вспоминать. Но ты будь аккуратен с этими белочками, лисичками. Можно и хлебнуть горькой. Давай лучше выпьем». «Дюймовочка, у меня была она. Значит, за сказочных девчонок. А у тебя лисичка». Мужчины посмотрели друг на друга серьёзно. Выпито было уже немало, немного даже шатало. «Главное, что не белка, да?» Медведев засмеялся, Егор его поддержал, понимая, какую белку он имеет в виду. Всё-таки хорошо, что друг приехал.